Глава 38. 16.15. Слова, мелкие бессмысленные подробности, наспех записанные на пожелтевших бумажных листках, могли серьезно изменить дело. Если взглянуть на них в новом свете, мелочи могут стать существенными. Холодное способно обернуться горячим, а факты, казавшиеся лишь тонкими травинками, могут расцвести, превратившись в неоспоримые доказательства. Элли бесчетное количество раз натыкалась на такие бесценные крупицы, крохотные фрагменты, позволяющие собрать мозаику до конца в какой-нибудь пыльной, старой, давно забытой папке полицейского архива. Вот и теперь, в надежде на случайное везение, они с Роганом стряхивали пыль с документов десятилетней давности, дело Тани Эббот, привлекавшейся тогда за проституцию. В папке лежали двухстраничный отчет Балтиморского ПУ и несколько листков с заметками, которые им удалось запросить из офиса прокурора штата по округу Балтимор. Этот набор документов не был похож на те закрытые уголовные дела, объемистые и богатые подробностями, которые привыкла исследовать Элли, но тоненькая папочка оказалась единственным кусочком Таниной истории, на который могли рассчитывать детективы. Они начнут с того, что было известно о ней 10 лет назад, и доберутся до нынешнего времени. Роган выяснил все, что сумел, о психиатре, чье имя так небрежно записали на судебном определении об отклонении обвинения против Тани. «Отклонено» печатными буквами вывел судья, оставив таинственную приписку «Психологическое консультирование доктора Лайла Хьюсона». Пока Роган охотился за Хьюсоном, Элли пыталась отследить семью Тани. Когда девушку арестовали, она указала балтиморский адрес и соответствующий телефонный номер. Сначала Элли проверила телефон. Однако азиатка, снявшая трубку, с трудом на ломаном английском объяснила, что номер этот у нее уже 2 года и что она никогда не слышала ни о ком по фамилии Эббот. Затем Элли позвонила в местную службу регистрации недвижимости и узнала, что дом по адресу, который Таня назвала после ареста в полиции, 3 года назад был продан наследником некой Марион Эббот. Следующим шагом Элли была попытка расспросить нового хозяина дома. Мужчина, ответивший ей по телефону, знал о прежних владельцах не больше, чем азиатка, унаследовавшая телефонный номер. И понимать его было не легче, из-за сильного южного акцента. «Эббот? Нет, ничего не напоминает. Но клясться, что не знал их раньше, не стану. Я имел дело с риэлтором. Дама сказала, что владелица сыграла в ящик, и дом нужно продать. Долгов на доме много, — сказала она, — поэтому для меня это была выгодная сделка. Правда, дом разваливается. Вы можете поговорить с кем-нибудь из соседей? Есть же тут старожилы. Имена? Нет, тут я помочь не смогу. Элли поблагодарила мужчину за потраченное время, повесила трубку и открыла на компьютере Google карты. Набрав старый адрес Эббот, она выбрала опцию «Просмотр улиц». На мониторе появился дом, в котором когда-то проживала Таня Эббот. Это была неприметная одноэтажная постройка, похожая на ферму. Бежевая краска на стенах казалась довольно свежей, но по алюминиевой стремянке и черепице, сложенной стопками на дорожке у гаража, Элли поняла, что нынешний хозяин купил недвижимость, нуждающуюся в ремонте. С помощью мышки она совершила виртуальную прогулку в южном направлении и кликнула на доме по соседству с бывшим жильем Эббот. В верхнем углу экрана выскочил адрес соседей. Ненадолго вернувшись к списку абонентов, Элли набрала номер. Она знала, что в Гугле используется неподвижная панорамная фотография. Именно с ее помощью Элли удалось погулять по Балтимору, и все же, слушая доносившиеся из трубки гудки, она внимательно смотрела на монитор. А вдруг удастся увидеть в доме человека, отвечающего на звонок? «Алло!» Это был либо ребенок, либо женщина с совершенно дурацким голосом. Элли чуть не спросила, дома ли мама, но передумала на случай, если имеет дело с Бетти Буб. «Вы владелец дома?» «Я звоню из полицейского управления». «Полиция? У меня неприятности?» «Определенно ребенок». «Нет, я просто хочу поговорить с твоими родителями. Они дома?» «У меня только мамочка». «Хорошо, а она дома?» «Да». «Ты можешь ее позвать?» Она делает зарядку в своей комнате. Хорошо, но ты же можешь позвать ее? Договориться с этим малышом было непросто. Мне нельзя ее беспокоить, когда она занимается гимнастикой. Как тебя зовут? Бенджамин. Элли отметила про себя, надо отчитать мать, не объяснившую ребенку, что нельзя говорить с незнакомцами. Это очень важно, Бенджамин. Я скажу ей, что это я попросил ее позвать, ладно? Но там у нее кто-то есть. И она велела мне никогда не заходить, если делает с ним зарядку. Элли ясно представила, какой зарядкой занимается Бенджаминова мамочка в спальне среди бела дня, и ей не хотелось взваливать на себя ответственность за то, что увидит этот мальчишка, если прямо сейчас откроет мамину дверь. — А давно вы живете в этом доме, Бенджамин? — Давно, всегда, наверное. — Ты в нем родился? — Не знаю, по-моему, детей приносят из больницы, но моему старшему брату 16, а его измеряли по той же двери, что и меня там, в подвале. И я уже выше, чем он в 7 лет. Значит, Бенджаминова мама живет в этом доме не меньше 9 лет. — А как зовут твою маму, Бенджамин? — Энн. — Энн Хан. — Тебе нужно постучать в мамину дверь. — Хорошо, Бенджамин. — Только ни в коем случае не открывай, — с нажимом проговорила Элли. — И не заглядывай. Просто постучи. Громко-громко. И скажи, что ей звонят из полиции. Элли потребовалось еще несколько раз убедить Бенджамина, что ему не грозит взбучка, но в конце концов мальчик согласился и сделал все в точности, как его просили. У малыша были крепкие кулачки и сильные легкие. «Алло!» В голосе женщины слышались одновременно тревога, усталость и досада. Очевидно, ее партнер по гимнастике был весьма одаренным тренером. «Госпожа Хан, меня зовут Элли Хэтчер. Я звоню из полицейского управления Нью-Йорка насчет вашей бывшей соседки Тани Эбботт. Тани? Напряжение в голосе пропало, как только женщина отдышалась и настроилась на беседу. Да, мы полагаем, что она стала важным свидетелем по делу об убийстве, и пытаемся найти членов семьи, которые поддерживают с ней отношения. Я не общалась с ней с тех пор, как продали дом. Значит, это было 3 года назад. Вы общались с ней после смерти Марион? Ее матери, верно, Таня. Она же, знаете... Хотя, наверное, вы не знаете, она была трудной девочкой. Дома почти не бывало, все время туда-сюда, словно жила на молодежной турбазе. Я вам так скажу, Марион была святая. Она всю жизнь дочке отдала, в лепешку готова была расшибиться ради этой девчонки. А Таня... Когда-то она была славной девочкой, даже частенько сидела с моим старшим, когда он еще грудничком был. Но в подростковом возрасте... Говорю вам, ни одна девочка еще не превращалась так быстро из учительской любимицы в... Ладно, скажу прямо, в маленькую Лолиту. Вот кем она стала. Элли поняла. Единственное, что радовало Энн Хан больше, чем зарядка, — это сплетни о соседях. Вы сказали, что Таня дома не засиживалась и частенько уходила. А у Марион были мужчины, которые тоже вот так приходили и уходили... Внезапный перескок с доски почета к половой распущенности был красноречивым признаком сексуального надругательства, а большинство подобных случаев происходит дома. Ни в коем разе. Марион была не из таких. Если у нее кто когда и был, так я ни разу не видала. Она залетела в 19, и это было ей уроком. С тех пор она ног не раздвигала. Таня была единственным ребенком. Верно. Элли потянулась к фотоальбому, найденному в Таниной комнате. Быстро перелистав его, она отыскала страницу с фотографией юной счастливой девушки и еще более юного белобрысого мальчика. Что-то в этом парнишке по-прежнему казалось Элли очень знакомым. Наверное, у него было какое-то сходство с Таней, но Элли так и не смогла понять, в чем оно заключалось. «Вы уверены? Может, у нее был сводный брат? Ну, по отцу. Мы нашли снимок ребенка лет на 8 моложе нее». Донор спермы, от которого залетела Марион, вероятно, мог обрюхатить пол Балтимора. Но чтобы у девочки были отношения с единокровным братом? Марион ясно дала понять, что отца у Тани нет. Возможно, это кто-то из соседских ребятишек. Таня многим из нас помогала, сидела с детьми. Ее мать забеременела в 19 и умерла 3 года назад. Она была еще молодая. Да, 47 или вроде того. Рак шейки матки. Говорила, мол, надо было повырезать все причиндалы после рождения Тани. В последний год бедняжка совсем извелась из-за своих медицинских счетов. Я так понимаю, денег у них было немного. Шутите? Здесь у всех так. А как насчет Тани? У нас сложилось впечатление, что лет 10 назад она посещала психиатра или частного адвоката. Это для меня новость. Ну, вполне возможно, что девочке требовались консультации, но Марион не смогла бы это оплатить даже до болезни. Нам показалось, что у Тани был доступ к каким-то средствам. Может, Марион застраховала свою жизнь? Нет, я бы наверняка об этом узнала. Под конец я навещала Марион по несколько раз в неделю. Она все позакладывала, пытаясь раздобыть денег. Будь ее жизнь застрахована, она и под это заняла бы. У нее даже медицинской страховки не было. Она же прислугой работала, понимаете? Домработницей? Нет, кажется, няней. Она относилась к этим семьям как к родным. Кстати, ребенок на Танином снимке мог быть из тех, с кем нянчилась Марион. Некоторые семьи были совсем не против, чтобы Таня приходила вместе с мамой, как будто все они одна большая семья. Черт, я наверняка могла бы вспомнить имена, но сейчас в голову ничего не приходит. Знаю, что один из ее нанимателей был какой-то большой шишкой. Она много лет работала в его семье. Впрочем, это не важно. Когда Марион заболела, никто из них не заволновался. Вот так оно и выходит, понимаете? Есть ли какие-нибудь еще подробности, о которых мне стоило бы знать? Ну, есть еще кое-что, но мне, наверное, лучше ничего не говорить. Мне лучше ничего не говорить. Эти пять слов на протяжении многих десятилетий были отправной точкой для бесконечных пересудов. Возможно, гибель Оскара Уайльда восходит именно к этой фразе. Ее наверняка прошептала какая-нибудь дамочка в корсете, попивая чай в одной из гостиных викторианского Лондона. «Послушайте, это не пустые пересуды», — заверила Элли собеседницу. «Это сбор материала для официального полицейского расследования». Энн долго уговаривать не пришлось. «Просто забавно, что вы сказали насчет Таниных денег. Мне всегда это было любопытно. Надо было мне догадаться, девочка что-то скопила, и подумать только, она позволила матери умереть с тревогой о медицинских счетах. А почему вы думаете, что Таня зажимала деньги? Потому что я однажды с ней разговорилась, как раз в то время, когда риэлтор выставил табличку «Продается» возле их дома. Должно быть, всего через месяц после смерти Марион. Я спросила, нет ли какой-то возможности сохранить дом за собой. Таня сказала, что пыталась найти способ, но все деньги у нее вложены. Какие деньги? Тут и оно. Я поднажала, а она разнервничалась, сказала, что деньги у нее от дяди, но предназначены они для учебы. Я тут совсем обалдела. Насколько я знала, Марион была единственным ребенком, а Танин папаша на горизонте не объявлялся. Я ей сказала, а ты не старовата для учебы-то? А она мне что-то типа, что ж, для того и нужны деньги, а потом, как знать. И затем она в дом улизнула. А я решила, что не вправе ее расспрашивать. Вскоре Таня переехала, и больше я ее не видела. Элли поблагодарила Энн и повесила трубку. Роган закончил разговор в тот же момент. «Какие новости?» — спросил он. «Пока больше вопросов, чем ответов», — сообщила Элли. «Танина мама работала няней. Умерла примерно 3 года назад с кучей долгов. Банк продал дом. Соседка сказала, что Таня однажды упоминала, будто у нее есть деньги на учебу от дяди, но та же соседка прежде ни разу не слышала о его существовании. Может, папик какой-нибудь дал? Кто знает. А у тебя что?» «Доктор Лайл Хьюсон все еще практикует. В субботу, конечно, он не работает, но по дежурному номеру я, в конце концов, добрался до его помощницы. Удивительное дело, она забеспокоилась насчет конфиденциальности. Но я спросил, случалось ли доктору Хьюсону выступать в суде на общественных началах или что-нибудь вроде того. Она засмеялась и сказала, что доктор за даром из постели не встанет. Сообщила, что он берет 150 в час». 10 лет назад наверняка брал меньше. 85, если быть точным. Для матери-одиночки, работающей няней, это дорого. Безумно дорого. Постукивая ручкой по столу, Элли размышляла, что все это значит.